Когда мне выпал новый шанс, я твердо решил, что теперь все будет по-другому, по-правильному, как мой дед, докончил я. Вот как, с уважением в голосе кивнул Сережа. Хорошие у тебя планы на жизнь, не жалуюсь, кивнул я с улыбкой. Знаешь, что я думаю, Володя? Раз уж эта дрянь, которой нас пичкает Рыков, такая вредная, надо и остальным пацанам об этом рассказать, чтобы они перестали принимать ее. Надо, согласился я, но это будет сложно. Почему? Потому что с ней ты чувствуешь себя сильнее, злее. Кажется, что все на свете можешь. Так это от нее значит. С какой-то грустью сказал Сергей, видимо, вспомнив свои ощущения. От нее, покивал я, чтобы все это было у тебя и без таблеток, нужна немалая сила духа. Откуда ж ее взять? Хмыкнул Сергей. Воспитать, зачатки у тебя уже есть, раз уж ты сам отказался от метана. Нужно только эту силу взращивать. У тебя тоже она есть. Ты вон какие успехи сделал за 3 месяца. Спасибо, знаю. Так давай всех парней соберем, после недолгого раздумья сказал Сергей, и расскажем им про эту дрянь. А как еще? Я другого способа не знаю. Так, нахрапом, нельзя, ответил я. Почему? Не поверит. А некоторые, даже поверив, не захотят отказаться. Не захотят отказаться от этой бесплатной, как они думают, силы. Да только они не понимают, что она совсем не бесплатная. Что они берут ее взаймы у своего собственного организма, а отдавать придется с очень нехилым процентом. А что ж тогда делать? Задумчиво нахмурился Сергей, глядя в землю. Ты хочешь помочь? Сказал я, посмотрев на мальчишку. У меня много друзей из группы, сказал он. Не хочу я, чтобы они себя вот так травили. Ну и хорошо, помощь мне твоя очень пригодится. Да только что нам делать-то? Пожал плечами Сергей. Когда в спортшколе дали сигнал к началу награждения, я встал. «Давай поговорим потом, в автобусе. Садись со мной вместе». «Хорошо», – кивнул Сережа и тоже встал. Мы направились к зданию спортшколы. Когда пересекли двор, за углом здания я услышал резкое. «Что слышал?» – это звучал голос Рыкова. «Че это там происходит?» – нахмурился Сергей. Мы быстро, но тихо побежали к стене, прижались к ней, аккуратно выглянули из-за угла. «Рыков!» Прошептал Сережа, а с ним Гришковец, дополнил я, ругаются. Текущий момент, проводив взглядом Гришковца, я направился к тренерам. Мужчины, разговаривавшие о чем-то своем, вдруг обернулись. Оба посмотрели на меня. «Простите, что беспокою», сказал я, приближаясь, «но мы хотели поговорить про Рыкова». «Ничего страшного», улыбнулся Константин Викторович, а потом посмотрел на своего друга. «Мы уже обсудили все, что хотели». Высокий Иващенко, скрестивший руки на груди, покивал, вздохнул. Костя уже ввел меня в курс дела. Ситуация со всем этим метаном, конечно, неприятная. Ну ничего, отпуска закончились. В конце месяца, после соревнований, будет первое собрание спортивного общества в новом учебном году. Я приеду к этому времени, чтобы выступить на нем. Буду ставить вопрос о дисциплинарном собрании по Рыкову. Максим говорит, если докажем, что Рыков пичкает детей таблетками с метаном, его могут снять с должности как человека, запятнавшего почетное звание тренера детской юношеской спортивной школы, пояснил дядя Костя. Конечно, негативное влияние анаболических стероидов на спортсменов только изучается, заговорил Иващенко. Когда мы занимались, о таком и слыхом не слыхивали. Статей на эту тему сейчас раз-два и обчелся. Однако есть опасения относительно вреда для здоровья человека, а детей, наше будущее, вообще лучше от подобного поберечь. Тем более, не все ребята целят в спорт высоких достижений, согласился Константин Викторович. Но все равно могут пострадать, пока ведут занятия, а здоровье подорвать могут, кивнул я. Да только нужны доказательства, сказал Максим Валерьевич. Доказательства очень убедительные. Я могу инициировать дисциплинарный совет. В этом вопросе ко мне прислушаются. Но доказать вину тренера – это дело другое. Надо чем-то вызвать подозрение у комиссии. У Рыкова там хорошие подвязки. Все же его тесть – зампредседателя. И он хорошо дружит с первым замом. Часть комиссии так и так отнесется к одним только обвинениям со скепсисом. А чтобы снять Рыкова, надо, чтобы вынесли решение о проверке в спортшколе, сказал Константин Викторович. Верно, кивнул Иващенко. А ведь все усугубляется вашими плохими с ним отношениями. Рыков может ссылаться на конфликт с Костей, а теперь еще и на этот неприятный случай с Каймитовым. говорить, что мы устроили все это не из-за метана, а только чтобы свести с ним счеты. Станет жертвой себя выставлять. Если будут нужны доказательства, я посмотрел на Константина Викторовича. Мы их достанем. Представим комиссии, пусть проводит свою проверку. Рыков не дурак, вздохнул Константин Викторович. Вряд ли теперь он станет пичкать подопечных сомнительными препаратами. Доказать это станет сложно. Таблетки у него теперь точно не найдешь. А как насчет свидетельских показаний? Спросил я. Все ребята знают, что он дает им таблетки. Наверняка кто-то понимает, какие именно. Я говорил с ними. Еще тогда, перед ссорой с Рыковым, сказал Константин Викторович. Конечно, не со всеми, но кое с кем. Ребята Рыкова думают, что он дает им простые витамины. Надо выяснить, сказал я. Надо убедить ребят дать показания против Рыкова. Если мы выступим единым фронтом против тренера-мерзавца, его снимут. Это бы сработало, задумчиво покивал Иващенко. Но как ты их убедишь, Вова? С сомнением в голосе спросил дядя Костя. Я же вижу, что с некоторыми у тебя и у самого отношения натянутые, как с Каймитовым. А это уже моя проблема, дядь Кость, сказал я решительно. Человек я общительный, умею дружить как надо. Путь я избрал для себя тяжелый, а на тяжелом пути без хороших друзей не обойтись. Тренеры переглянулись, улыбнулись. Верно подмечено, хмыкнул Иващенко. Значит, решили, сказал я, вы, Максим Валерьевич, инициируете дисциплинарный совет, а я пока ребят попробую убедить выступить против Рыкова. Заодно и подружусь с коллективом поближе. За лето у меня не вышло с ними особо-то сблизиться. Времени не было. Бойкий у тебя в подопечных паренек, сдержанно рассмеялся Иващенко. Атож, вздохнул Константин Викторович. Если б не он, Максим, мы б тобой сегодня по душам не поговорили. Это он меня надоумил с тобой все обсудить. Я б ни в жизни не подумал, что ты будешь только за. Мне казалось, ты на меня злишься до сих пор. Мы оба много ошибок в жизни совершили, сказал Иващенко с доброй грустью в голосе. Некоторые все еще можно поправить. Но теперь есть у нас еще одна проблема, сказал я. Оба тренера опустили ко мне свои взгляды. Судя по их глазам, они понимали, о чем я собираюсь им сказать. Гришковец пытался меня засудить. Дядя Костя и Максим Валерьевич переглянулись. «Есть у меня такое подозрение», — сказал Максим Валерьевич. «Да только чтобы это доказать, придется перелопатить весь протокол соревнований. Причем чуть ли не посекундно. И, если доказательства найдутся, если он действительно подслуживал, результаты соревнований аннулируют. Всех ребят из «Надежды» лишат их наград». «Володя», — грустно сказал тренер, — «да и твой разряд тоже будет под вопросом. Никто не будет разбираться с каждым спортсменом в отдельности», — согласился Максим Валерьевич. «Это просто невозможно. Людей во всех потоках много. Так что, Костя дело говорит, так все и будет». «Я понимаю», — кивнул я, вспомнив о Сергее. «Видел я, как Гришковец с Рыковым ругаются. И после этого у меня появилась одна идея». Оба тренера глянули на меня немножко удивленно. Видимо, думали они так. У этого 13-летнего мальчика есть идея, как вывести судью-рефери, зампреда машиностроителя на чистую воду. Да какая это может быть идея? Идея, это какая ж? Подтверждая мои мысли, спросил дядя Костя. Глава 23. Рискованно, сказал Максим Валерьевич, нахмурив белесые от седины брови. Очень рискованно. План у тебя, Вова, очень смелый. Ты сам, что ли, такой придумал? Я вздохнул. Признаюсь, иногда немного раздражает, что окружающие относятся ко мне как к ребенку. Понимаю, винить их в этом нельзя, ведь телесно я и правда ребенок. В душу никто из них заглянуть мне не может. Вот и приходилось с терпением относиться к тому, что взрослые видят во мне ребенка. Сам придумал, ответил я как ни в чем не бывало. Да, Константин Викторович задумался. Ты предлагаешь нам такое, Вова, что только в кинофильмах бывает. Я о том же, покивал ему Иващенко. Иначе Гришковца на чистую воду не вывести, сказал я. Раз уж у моего отца так, нахрапом, не вышло, значит, он на хорошем счету в спортивном обществе. Он дружит с первым председателем, согласился дядя Костя. Конечно, на хорошем счету. По правде сказать, когда Серега Медведь на него стал наседать, большинство в руководстве общества восприняли это как личный конфликт, как клевету со стороны моего отца, сказал я на чистоту. Константин Викторович повременил с ответом, поджал губы в нерешительности. Потом все же сказал, Да, Вова, именно так. До этого момента у Гришковца была идеальная репутация. Его судейство не вызывало ни у кого сомнений, а он этой репутацией пользовался, сказал я. Вы, Максим Валерьевич, предлагаете заходить на него через соревновательную документацию, но это сложно и долго, а еще рискованно. Сами говорили про то, что результаты соревнований могут отменить. Но твой, Вова, план звучит так, будто ты его в шпионском романе вычитал, с сомнением в голосе сказал Иващенко. Согласен, я кивнул. Да только это не значит, что он не сработает. Друзья-тренеры приглянулись. Видно было, что оба они сомневаются в моих словах. А знаешь, Максим, вдруг сказал Константин Викторович, а я Вове верю. Верю, что его задумка сработает. Это почему же, он говорил мне как-то, продолжил дядя Костя, что зря я боюсь с тобой поговорить о наших прошлых бедах, что ты не злишься на меня уже, а тоже чувствуешь вину за сказанное тобой в тот день. Константин Викторович замолчал под краткой волной неприятных воспоминаний. Взгляд его на мгновение провалился внутрь себя, но тут же прояснился снова. Да и, когда мы готовились к соревнованиям, я не верил, что Вова возьмет свой разряд. Совсем не верил. Наверное, только его рвение меня и подстегивало тренировать парня дальше. Я видел в его глазах искорку. Видел, как он стремится победить, и это меня вдохновляло. «Соревнование – это одно», – возразил Иващенко, – «а то, что он сейчас предлагает, дело сложное. Я бы сказал, настоящая оперативная работа, так еще и рискованная. Если я прокалюсь, могу имя свое запятнать и должности лишиться. Вы тут ничем не рискуете». Константин Викторович под грузом аргумента своего друга задумчиво замолчал. Он полез в карман олимпийки, достал папиросы и спички, закурил, выдувая дым над нашими головами. «Вы не правы, Максим Валерьевич», — нарушил я начавшую густеть тишину. «МММ», — удивился Иващенко, — «я тоже рискую». Я говорил с Гришковцом, ругался с ним сегодня. «С Гришковцом?» — хмыкнул Максим Валерьевич. «Ругался?» «Да, я ему в лицо высказал, что знаю, он меня пытался засудить». И потом Гришковец разозлился, стал мне угрожать. Сказал, что просто так все это не оставит. Да и зять его, Рыков, ненавидит меня так, что кушать не может. Он всеми силами попытается меня, как штангиста, загубить. Потому, если все оставить так, первым именно я пострадаю. Меня они попытаются сгноить. Хотя бы за то, что мальчишка 13-летний перед ними не лебезит, как другие. Да и скажем прямо, у них есть умысел против меня посерьезнее. Так что тут я тоже рискую. Рискую своей спортивной жизнью. Максим Валерьевич молчал, глядя мне в глаза. Молчал долго. Думал, что же ответить. Потом он кривовато улыбнулся, хмыкнул. «Знаешь, Костя, что, удивляет меня твой подопечный? Чем же, есть у него какой-то странный талант, заставлять других воспринимать себя серьезно, не как ребенка. Такого я на своем веку еще не встречал. Вова бывает удивительно мудрым для своих лет», — согласился Константин Викторович. «Потому я ему и доверяю». «Ладно», — решился Иващенко, подумав еще пару мгновений. Убедил, Вова, помогу я вам, рискну, раз уж ты помог мне со старым другом помириться, выходит, у меня перед тобой должок, да и если все выгорит, я только помогу машиностроителю избавиться от гниды на своем теле. Спасибо, Максим Валерьевич, улыбнулся я в ответ, рад, что вы все же согласились, как все удивились, когда ты 1 сентября в школу пришел, смешно так, прям смотрели на тебя, Вова, во все глаза. Ксюша весело разулыбалась, захихикала своим воспоминанием, а Рита мне и вовсе признавалась, что она тебя не узнала. «Как так можно не узнать? Давно не видела, вот и не узнала», — улыбнулся я. «Я ж был толстый, а теперь вот, совсем постройнел». Сентябрьский день был очень теплым. Здесь, на юге, погода портится поздно, и многие деревья только в конце октября начинают желтеть, вести за собой настоящую осень. Вот и сейчас каштаны, обрамлявшие полукругом широкий школьный стадион, оставались все еще зелеными. Только некоторые их листочки тронуло желтизной. Поддались они ночной зябкости. Мы с Ксюшей сегодня шли из школы пешком. Пришлось остаться на дежурство, и школьный автобус, уехавший собирать вторую смену, мы пропустили. Однако совершенно не расстроились. Погода шептала, и хотелось насладиться теплыми деньками, пока они совсем не кончились. Щебеча ни о чем, мы пересекли диковатый парк, прошли рядом с белой стеной дома культуры, потом за дорогой вышли на небольшую площадь, у высокого белоснежного магазина номер 3, поселившегося в вычурном дореволюционном здании. «Мороженого хочешь?» – спросил я. «Я угощаю». «Мороженого? Ну да», – я улыбнулся девочке. Ксюша изменилась за лето, вытянулась. Темные волосы ее отросли ниже подбородка, а мягкие и округлые детские черты лица обострились, стали тоньше. Я понимал, что пройдет еще несколько лет, и Ксюша превратится из милого ребенка в настоящую красавицу. От женихов отбоя не будет. «Ну, я не знаю», – засмущалась девочка. «Как-то мне неловко». «Да ладно тебе», – я схватил девчонку за ручку, повел к магазину. «Сегодня я тебя угощу, а в следующий раз ты меня». «Ну, ну ладно, если так, то я согласна». Мы заскочили в магазин. Отсчитав копейки, я купил у полной продавщицы в белом передничке и чипце пару стаканчиков мороженого. Студеное и твердое, только из морозилки, оно приятно таяло на языке во время еды. Да, вот, что называется, вкус детства. Иные люди говорят, что мороженое в Советском Союзе было вкуснее, потому что люди тогда сами были молодыми. Потому что казалось им, что, как это говорят, небо выше. А вот и нет. Когда мы с Ксюшей вышли из магазина, и я попробовал мороженое, оказалось оно еще вкуснее, чем я мог себе это запомнить. Вкус его был настолько нежным и сливочным, что легко пробивался к языку, даже сквозь сильную заморозку. Давно я такой вкусноты не ел, брякнул я, откусывая вафельную краюшку. Вкусно, покивала Марина. Вова, а ты че такой довольный? Потому что вкусно, улыбнулся я. Ты, будто, мороженого не ел 100 лет, а я за лето, честное слово, его прям объелась. Даже любимое эскимо разлюбила. Очень хорошо. Что очень хорошо? Что разлюбила? Нет, что много съела. Надо наедаться впрок. Что? Почему? Хихикнула девчушка. Куда ж оно денется, это мороженое? Ребят, не поможете? Вдруг появился длинный, но худой как палка, мальчишка. От школьной формы он уже успел избавиться и был теперь в одних трениках да клетчатой рубашке. Мальчишка был не один. На капроновой веревке он вел пса. «А, привет, Витя!» – улыбнулась Ксюша, которая явно знала мальчика. Его веснушчатое, вытянутое лицо и мне показалось знакомым, однако я не подал вида, что не помню его. Пес, кстати, был симпатичный, молодой, судя по хитроватым, но добрым глазкам. Кобелек имел забавный черно-белый окрас, вислые уши и гладкую шерсть. Пес был не крупный, меньше среднего, толстенький, как бочечка. Он стоял на своих смешных тонких лапках и ловил языком воздух. «Какой симпатичный!» – взвизгнула Ксюша. «А можно погладить?» «Конечно!» – заулыбался мальчик, названный Витей. Девочка опустилась, принялась гладить пса. Тот завилял хвостом, а потом и вовсе прибалдел. Улегся на спину, подставив бледное в черных пятнах брюхо. Ксюша хихикнула, стала чесать ему выпуклую грудь. Пес от удовольствия даже лапой замахал. «А чего ты хотел-то?» – спросил я, обгрызая факельный стаканчик. «Не можете с псом постоять? А то прошлый раз моя собака в магазине мешок с сахаром обсосала. С того раза меня тетя Наташа с собаками туда не пускает. А как его зовут?» – весело спросила Ксюша. Жулик. Его жуликом зовут», – странно задумавшись на мгновение, ответил Витя. «Какая смешная кличка», – рассмеялась Ксюша. «Жулик, жуличек, какой ты ласковый. Можем, конечно», – сказал я, принимая веревочку. «А в прошлый раз у тебя, вроде, другая собака была, горчичной такой масти и побольше», – сказала без задней мысли Ксюша, не отлипая от жулика. «Ну, так у меня дома две собаки, то был дружок, а этот вот жулик. Ну ладно, постойте тут, я сейчас», – мальчишка шмыгнул в магазин. «Я же опустился рядом с псом», стал гладить его по выпуклому лбу, чесать за ушком. Через минуту Витя вернулся с большой булкой с маком. «Спасибо, что поохраняли», — с набитым ртом сказал он. «Ну, давай сюда веревку». Я отдал ему капронку, и Витя повел собаку прочь. «Пока, жулик», — помахала вслед псу Ксюша. Пес при этом заволновался, залаял, стал рваться к девочке. «Фу, нельзя», — крикнул на него Витя. «К ноге, рядом». На лай из магазина вышла продавщица тетя Наташа. Глянула с подозрением на Витю, скрывшегося за забором, куда поворачивал тротуар. «Он с собакой, что ли, был? Витька этот Сергеенков? С собакой, а что?» – спросил я. «Вот засранец», – зло бросила тетя Наташа. «Опять за свое, негодяй». «Что? Почему негодяй?» – удивилась Ксюша. «Потому что летом я его поймала за тем, что он собак на бойню водит, на мыло за 3 рубля сдает, паршивец. Мамке его рассказала, так ему такой втык вставили. Думала я, отвадили его родители от такого дела. Как на бойню, испугавшаяся Ксюша прикрыла рот руками. «Стой тут, Ксюша», — нахмурился я. «Что, Вова, ты куда?» «Стой тут», — говорю. Я бросил портфель на пороге магазина, а сам решительно пошел за Витей. Мальчишку я догнал быстро. Кажется, он особо не спешил, считая, что дело в шляпе. Когда Витя обернулся на шаги и увидел меня у себя за спиной, то даже удивиться не успел. Я сходу дал ему в глаз. Изумленный мальчишка так и бухнулся на задницу, на бровку, растущую у тротуара. Пес от неожиданности залаял сначала на меня, потом на Витю. «Ты чего, медведь?» – изумился он. «С ума спятил, живодер», – сказал я с отвращением. «Чего ты че? Я знаю, что ты собак водишь на мыловарню. За деньги их на мыло сдаешь. Слышь, да я б никогда». «Поводок», – я протянул руку. «Это моя собака». «Поводок», – я сказал. «Да, ну так отбери». Он попытался было встать, но я толкнул живодера, и тот снова грохнулся на траву. Я тут же налетел на него, схватил за грудки. «Ты, зараза живодерская», – заглянул я ему в глаза. «Поводок сюда, не то тебя так отметелю, что сам в мыле окажешься. На, на, возьми». Перепугавшись, он подсунул мне капронку. «Возьми, только отстань». Я поднялся. «Значит так, еще раз увижу, что ты с собаками гуляешь, отделаю тебя так, что мать родная не узнает». «Понял». Не выдержав моего взгляда, Витя молча опустил глаза. «Понял, я тебя спрашиваю». «Ты понял, смотри мне, и скрываться не думай, я все равно узнаю». Посмотрев на пса, я скомандовал: «К ноге». Жулик не послушался. Он только сел и, наклонив на бок голову, преданно на меня посмотрел. Хмыкнув, я просто взял собаку на руки, отправился обратно к магазину. «Слышь, медведь», — услышал я за спиной, но даже не обернулся. «Слышь, ну все, хана тебе, мы с братом тебя найдем, будешь знать, как нос совать в чужие дела». Все же обернувшись, я зло глянул на Витю. На лице мальчика уже расцвел шикарный фингал. Под моим взглядом пытавшийся встать Витя снова бухнулся на землю. «Это тебе так не пройдет», — уже не так смело пробурчал он. «Ну давай, приходите», — кивнул я ему. «Милости просим, как раз кулаки почешу. Ты его спас, Вова». Бросилась ко мне Ксюша, спас щенка. Она тут же стала гладить сидящего у меня на руках жулика. «Отобрал, что ли?» — улыбнулась мне ожидающая на пороге продавщица. «Отобрал. И еще оставил подарочек», — я показал тете Наташе сжатый кулак. «Молодец», — улыбнулась она. «Давно пора было Вите шею намылить за такие дела. Да только ничему он не научится», — покачал я головой. «Ну ничего, с первого раза не дойдет, дойдет со второго, если он опять попадется. Я теперь всем-всем расскажу, какой гад этот Витя», — нахмурила бровки Ксюша. «Вот как можно такое чудо губить?» Девчонка погладила довольного пса по холке. «Да вот только что теперь с ним делать?» — спросила она. «А что с ним делать?» — пожал я плечами. «Пусть у меня дома останется, жить будет. Смотри», — Ксюша отвязала капронку, — «а у него ошейник, да еще и новый. Наверное, он чей-то». «Если чей-то», — я кивнул, — «то верну хозяину, если найдется. Тетя Наташ, а у вас не будет чего-нибудь вкусненького? Жулик, видать, голодный. Покормить надо». «Я думал, вы уже уехали», — недовольно проворчал Гришковец, сидя за своим рабочим столом. «Разве, в Краснодаре срочных дел у вас нету? Дела повременят», — холодновато ответил ему Максим Валерьевич Иващенко, подавшись немного вперед на стуле. «Есть у меня к вам кое-какой вопрос. Вопрос этот относительно соревнования и вашего в них судейства». И без того мрачный Гришковец помрачнел еще больше. «А что не так с моим судейством?» — угрюмо спросил он. «Меня все и в нашем спортивном обществе знают, и за его пределами уважают. За всю карьеру никаких вопросов ко мне не было. Лукавите, Петр Николаевич, очень лукавите. Вы это о чем? Уж никак о тех грязных слухах, что разводил тут один беспокойный спортсмен-любитель когда-то. Я наблюдал за вами на последних соревнованиях, Петр Николаевич. Наблюдал и видел, что вы хотели засудить Вову Медведя на толчке». «Что? Что за глупости?» — удивился Гришковец наигранно. «Это какой-то абсурд. Зачем мне засуживать ребенка? Я не дурак, Петр Николаевич». Иващенко откинулся на стуле. «У меня богатый тренерский и судейский опыт. Глаз наметан как надо. Тут вы не отвертитесь. Я видел, что Медведь выполнял каждый свой подход правильно. Серьезных просчетов у него не было. Вы оскорбляете меня, Максим Валерьевич», — надул ноздри зампред спортивного общества. «Очень оскорбляете. Если вы тут только поэтому, можете проверить всю документацию по соревнованиям. Вы не найдете во всем протоколе ничего подозрительного. Я вас уверяю, мне не нужен протокол», — покачал Иващенко головой. «Я прекрасно понимаю, что изучать его нет смысла. Да и времени тоже. Вы пришли сюда, в мой кабинет, и теперь беспочвенно обвиняете в том, что я засуживаю детей. Это оскорбительно. Сколь бы вы не были авторитетной фигурой в нашем городе, я не могу допустить беспочвенных обвинений. Я прошу вас уйти, Максим Валерьевич. Мы с вами оба знаем, что вы засуживали не только детей», — Иващенко не повел и бровью. «Что? Однако я пришел не для того, чтобы вас в чем-то обвинять. Но вы делаете именно это», — Гришковец свел брови к переносице. «Нет, я пришел кое-что у вас спросить». «Да, и что же?» Иващенко выпрямился на своем месте, сложил руки на груди. «Мне нужны ваши специфические услуги, Петр Владимирович, и я надеюсь, что мы сможем поработать с вами в этом направлении». Глава 24. «Ты че тут крутишься, а?» — спросила Сталина Геннадьевна, крепкими руками выжимая большую половую тряпку под ступеньки. «А что я, теть, мешаю кому-то?» Когда я вошел во двор спортивной школы, увидел на ступеньках странного посетителя. Паренек лет 17, одетый в черные брюки клеш, кеды и клетчатую рубашку на нательную майку, терся у входа в школу. Вытянутые черты лица и длинноватый нос придавали ему хитроватый, я бы даже сказал, лихой вид. Паренек, покуривая папиросу, залихватски сдвинул свою кепку-пирожок на лоб. Был он весь какой-то вертлявый, постоянно двигающийся. Сунув руки в карманы, он улыбался уборщице и заискивающе заглядывал ей в глаза. «Че тебе надо? У нас тут, вообще-то, дети ходят, а ты куришь». «Теть, я бросаю», — заулыбался он еще шире, взял папиросу из губ, плюнул на нее и сунул за ухо. «И вообще, я, может быть, заниматься хочу, на футбол пойти. Где у вас тут тренер какой-нибудь? Староват ты для футболу. У нас тут детишек только до 16 лет принимают, а мне 14. Я как ни в чем не бывало, прошел к входу в школу. Парень, увидев меня, почему-то тут же переменился в лице. Улыбка его исчезла, будто ее и не было. Некрасиво изогнув губы, он с прищуром уставился на меня. «Что, Сталина Геннадьевна?» — спросил я, заскочив на крыльцо. «Докучает?» Парень ссутулился. Стал похожим на грифа, высматривающего какую-нибудь падаль. Разбегались тут хулиганы. «Вова», — причитая, Сталина Геннадьевна вернула тряпку в пустое ведро. Потом обратилась к парню. «Иди вон, за гаражами воробьев гоняй». «Ну че вы так сразу?» — кивнул он уже как-то хмуро. «Я, мож, и правда, заниматься. Я, мож, хочу спортсменом стать». Парню можно было отдать должное. Упорный он был, как клоп. А самое главное, чего он тут забыл? Обычный хулиган, дворовый парень. Ему бы у подъезда на гитаре тренькать, а не у спортивной школы околачиваться. «Чего ты к Сталине Геннадьевне пристал?» — спросил я. «А не твое дело, малый», — нахмурил светлые брови парень. «Говорит, хочет заниматься». «Заниматься?» — я наградил паренька снисходительной улыбкой. «Слышал, футболом? Так давай я тебе тренера позову. Он сейчас у себя, только что футболистов отпустил». Вертлявый притих и помрачнел. «Да уж сам как-нибудь разберусь», — проворчал он. «Ну-ну, разбиральщик», — усмехнулся я в ответ. Не сказав больше ни слова, он сильнее ссутулился, глубже спрятал руки в карманы и направился на выход. «Вот уж привязался», — пробурчала Сталина Геннадьевна, провожая его взглядом. «Я таких прохвостов знаю. Отвернешься, а он уже что-нибудь свистнет из школы. Причем потехи ради. Если вернется, скажите мне. Я ребят попрошу. Мы его быстро отводим, раз он такой приставучий». Сталина Геннадьевна слегка улыбнулась, и я даже удивился этому. Не так часто можно было видеть, как суровое лицо этой женщины выражает что-либо, кроме упрямой строгости. «Хорошо, Вова, спасибо», — сказала она потеплевшим голосом. «Я приехал в спортшколу на автобусе. Константин Викторович должен был задержаться минут на 20. У него была встреча с Иващенко. Сегодня я узнаю, попался ли Гришковец на нашу уловку. Если да, то самая простая часть плана прошла успешно. Однако впереди оставалась вторая, самая сложная его половина. Когда я переоделся и вошел в спортзал, ребята Рыкова уже размялись и мало-помалу приступали к тренировкам. Сам Рыков, одаривший меня суровым взглядом, стоял у стены, скрестив руки на груди. Рыков после соревнований стал злым и нервным. Часто срывался на ребят, к кричал за малейшую оплошность в упражнении. Рыков после соревнований как с цепи сорвался, тихо обсуждал его Тёма с лопоухим Матвеем, отдыхая между подходами. Только чуть что не так, сразу кричит как сумасшедший. «Ага», — буркнул ему Матвей в ответ, — «уже бывает страшно к штанге подойти. Раньше он таким не был. А чего вы терпите к себе такое отношение?» — спросил я, сидя рядом с ними на лавке. «Переведитесь к дяде Косте». Парни переглянулись. «Да как-то неудобно», — помялся Матвей. «Мы ж к Рыкову записывались. А если перейдем, он на нас закусит». Артемий благоразумно ничего не ответил, а только задумчиво уставился взглядом в пол меж своими протянутыми ногами. «Ну и что теперь?» — спросил я. «Всю жизнь его боятся, что ли? Чего расселись?» — крикнул Рыков. «Ну-ка встать, между подходами у нас не сидят». Парни обреченно поднялись с лавки, лениво пошли прогуливаться по залу. Рыков же остановил на мне взгляд. Сделал он это лишь на краткое мгновение, но я успел заметить, сколько в этом взгляде было неприязни. Константин Викторович пришел через 5 минут. «Размялся?» — спросил он, расстегивая олимпийку спортивного костюма. «Ага, ну чего там, с Иващенко и Гришковцом?» — спросил я вполголоса. Константин Викторович улыбнулся. «Клюнул», — сказал он. Согласился. Максим наплел ему в 3 короба, что на ближайшем первенстве машиностроителя один его знакомый спортсмен хочет 1-е место, что у него там один единственный конкурент тяжеловес, и надо ему кровь из носу его в двоеборье обойти, чтобы в сборную края взяли, тренер понизил голос. Передачу денег назначили на 27 число. «Очень хорошо», улыбнулся я. «Значит, осталось у нас теперь самое сложное». Константин Викторович покивал. «Председателя завтра можно будет, 3 часа в конторе найти», — сказал он. «Только придется нам самим с ним разговаривать». «Верно, я надел и затянул гимнастический пояс. Если друг ваш пойдет к председателю сам, Гришковец может что-нибудь заподозрить и дать отворот-поворот». «Не просто это будет», — задумался Константин Викторович. «Ой, не просто. Председатель у нас человек сложный, с характером. Он скоростные дистанции бегал в юношестве. Упрямец. Каким поискать? Попытаем удачу», — сказал я. «Убедим его нас выслушать. Вернее, вас выслушать. Придется вам идти самому, потому как с ребенка он вряд ли будет слушать, раз уж такой упертый». «Согласен, Вова. Вот только я боюсь, может он нам не поверить, что Гришковец взяточник. Ну вот и проверим. Ну что, давайте 1-е упражнение. У нас сегодня тренировка будет тяжелая». «Ну что, Славик, видел этого медведя?» — спросил Коваль, покачиваясь на своем мопеде взад и вперед. «Видал его, такой пухлый парнишка, белобрысый», — сказал Тимофей, сидевший на свежеукоченном из какого-то двора велосипеде «Уралец». «Не, пухлого не видел», — сказал Славик, поправляя свою кепочку. «Все окна проглядел, пока бабка эта вредная ко мне не прицепилась. Был там один белобрысый, но тот худой, языкатый, правда», — Славик недовольно поморщился. «Ему бы язык да подкоротить, малявки этакой». «Гриша говорил, медведь этот тут занимается», — сказал Коваль задумчиво. «Подкараулим, пока закончится ихняя тренировка. Подождем, пока медведь вылезет из зала, тогда и увидим его. Темную устроим». Славик хмыкнул. «Скучные вы, пацаны, скучные и трусливые». Коваль с Тимой переглянулись. «А ты чего задумал?» — нахмурил брови Коваль. Славик сдвинул кепку на затылок, оглядел землю вокруг. Найдя в траве отколотую половину кирпича, взвесил ее в руке. «Сейчас я вам покажу шоу», — сказал он с ухмылкой. «И если уж не струсите, то начнется у нас настоящая потеха». «С Рыковым надо что-то делать», — вздохнул Сергей. «Он сегодня весь день орет, как ненормальный. Может, пожаловаться на него директору», — сказал Саша, невысокий, но ширококосный и пухлый мальчишка лет 13, пришедший в группу в середине лета. «Пожаловаться», — скривился Матвей, — «наябедничать. Как девчонки, что ли? Ну не, это совсем не выход. Тут надо как-то иначе, как-то по-другому», — задумался Артемий, складывая трико в сумку. «Тренировка кончилась, и мы собрались в широкой раздевалке. Стали потихоньку собираться домой. Скажите ему, что он перегибает», — пожал я плечами. «Ребята, все как один уставились на меня. Если не нравится, что он на вас кричит, что ругает за дело и без дела, так и скажите ему об этом, всем коллективом», — проговорил я. «А может, это идея», — хмыкнул Сережа. «Устроим стачку. На следующей тренировке не будем тренироваться, пока он нас не выслушает. Да только надо, чтобы к нам все присоединились. Друзья Марата, наверное, не захотят. Артемий кивнул на ребят во главе с пухлым Егором, что особняком держались у вешалок, протянувшихся на противоположной стене. «Ну и что?» – развел руки Сергей. «Пусть не все захотят, но кто-то да присоединится. Я много жалоб слышу от ребят в последнее время. А там, если тренер не поправится в своем поведении, мы к Константину Викторовичу уйдем. Не думаю, что поправится», – улыбнулся я легонько. «Ну это его беда будет, он». Сергей не договорил. В спортзале раздался страшный грохот разбивавшегося окна. Он громом пронесся по всему зданию школы. «Чего там?» – удивился Сережа. «Пойдем посмотрим», – насторожившись, я и первым вышел из раздевалки. Ребята тут же хлынули следом, в коридор. Всей группой мы ворвались в спортзал. Большое, широкое окно зала разбили. Крупные осколки валялись на полу. Мелкими засыпал весь ближайший к окну помост. Зал наполнился прохладой уличного сквозняка. Я торопливо направился к окну. Переступая осколки, выглянул наружу. Там никого не было. «Гады какие!» – приблизился ко мне Сережа, верча в руках большой кусок кирпича. «Кого это надоумило у нас окна бить? Что случилось?» – зло крикнул появившийся откуда ни возьмись Рыков. Они с дядей Костей ворвались в спортзал. «Кто из вас окно разбил?» – сразу зарычал Рыков. «Это не мы», – сказал я холодно. Артемий показал Рыкову кирпич. «Кто-то снаружи кинул», – добавил он. Спустя минуту появился и директор Алексей Владимирович, в компании Сталины Геннадьевны. Даже бухгалтерша Наталья Викторовна притоптал посмотреть, кто тут шумит. «Вот беда», – причитал директор, расхаживая вокруг осколков. «Вот беда, конечно. Надо найти, какой баран это сделал, и заставить его стекло за собственный счет менять», – злился Рыков. «Да где ж ты его уже найдешь?» – резонно подметил Константин Викторович. «Все, сбежал. Давайте уберем», – предложил я, чтобы никто не порезался. «Кто мне поможет?» «Мы с Артемием, Сережей, Матвеем и еще двумя ребятами принялись убирать стекло. Аккуратно вынесли большие осколки, собрали те, что поменьше. Остальное смела Сталина Геннадьевна». Константин Викторович с Рыковым и директором ушли в подсобку за пленкой, чтобы затянуть выбитую часть окна. Потом мы вернулись в раздевалку, чтобы закончить переодеваться. «А это что такое?» Спустя минуту подал голос новенький пухлый Саша. «Что еще за медведь?» Я обернулся, когда назвали мою фамилию. Саша стоял у своей сумки с мятым тетрадным листочком в руках. «Чего?» – удивился он. «А где?» «Елки-палки!» «Что случилось?» Подошел к нему я. Заинтересовавшиеся ребята приблизились следом. Все окружили новенького. «Елки-палки!» Скомкав листок в ладони, Саша принялся рыться в своей сумке. «Дай посмотреть, что там написано», – спросил его я. Саша, которому явно было не до этого, быстро сунул мне бумажку, а сам снова стал рыться в сумке. Когда я развернул ее, это оказалась записка. Она содержала в себе несколько строчек написанного от руки текста, написанного весьма коряво и с глупыми ошибками. «Вовке Медведю», – стал читать я заинтересовавшимся ребятам. «Если хочешь свои башмаки назад, приходи один завтра вечером на старую мельницу. Штангетки пропали», – со слезами на глазах пожаловался Саша. «Нету их нигде». От отчаяния он даже опустился на коленки и заглянул под лавку. «Эта записка, кажется, тебе», — сказал мне Артемий, нахмурив тонкие брови. «А у тебя, Володя, обувь на месте?» «Моя обувь на мне», — я указал взглядом на свои штангетки. «А я тут при чем?» — расплакался Саша. «Я тут каким боком, е-мое? Меня ж папаня за них прибьет. Прибьет просто и все. Он же ж, чтобы их купить, в другой город ездил. Вова, ты знаешь что-нибудь об этом?» – озабоченно спросил Сережа. «Подозреваю», – кивнул я и кратко рассказал ребятам летнюю историю с хулиганами и Джульбарсом. «Это они, значит, тебе решили так отплатить?» – спросил Артемий. «Скорее всего, да только тогда я был пухленький, а сейчас меня так просто не узнаешь». «Вот они и промахнулись с целью. Перепутали», – нахмурил брови Сережа. «Перепутали тебя с Сашей. Ладно, тебя они не любят, но бить стекло?» – возмутился Артемий. «Это уже как-то слишком. Прибьет меня папка», – понуро опустился Саша на лавку, утирая слезы. «Вот как я домой без штангеток?» «Потерпи», – сказал я Саше. «Сегодня не говори ничего родителям. Вернем мы тебе штангетки». «Как тут и сказано», – я хлопнул пальцами по раскрытой бумажке. «Я пойду, куда они сказали. Да только не в одиночку. Кто готов мне с этим помочь, ребята?» На следующий день Константин Викторович глянул на часы. Времени подходило 9 утра. Он еще немного потоптался у закрытого кабинета председателя машиностроителя, потом оперся спиной о противоположную стену коридора. Поздоровавшись с прошедшим мимо знакомым тренером по волейболу, спросил, не видел ли тот председателя. Он не видел. Пришлось подождать еще немного. Когда на лестнице зазвучали шаги, Константин Викторович отпрянул от стены, поправил свою олимпийку. Предательская пачка беломора выпала из кармана, и Константин Викторович кинулся ее подбирать. Когда поднялся, увидел, как на этаж зашел председатель. Звали его Михаилом Ефимовичем Крыловым. Невысокий и щупловатый мужчина далеко за 40, одетый в темные брюки и белую рубашку, приближался не один. У Константина Викторовича даже дыхание перехватило. Он занервничал, когда увидел, кто сопровождает председателя. «Привет, Костя!» Председатель пожал Константину Викторовичу руку. «Здорово, Костя!» Делано добродушно поздоровался Петр Гришковец. «Миша, помнишь, я рассказывал тебе про Костиного воспитанника? Молодец парнишка!» «Помню, сын Сережи Медведя. Неплохо выступил на первых своих соревнованиях. По-настоящему со штангой боролся». «Со штангой?» – подумалось Константину Викторовичу. «С какой штангой?» «С Гришковцом он боролся, а не со штангой». «А ты чего тут, Костя? Меня, что ли, ждешь?» «Вас, Михаил Ефимыч, дело у меня к вам». «Какое?» – заинтересовался председатель. «КХМ». Константин Викторович неловко кашлянул, быстро глянул на Гришковца. Он наткнулся на холодный взгляд зампреда машиностроителя. И даже несмотря на то, что Гришковец улыбался Константину Викторовичу, не менее холодными глаза его не становились. «Ну, скажем так, дело важное и срочное. Излагай, Костя». Председатель пожал все еще крепкими плечами, чего мнешься, будто пред партсобранием. «Время у меня пока есть. Послушаю. Личное дело», — буркнул Константин Викторович. «Как это личное? Ты кого-то стесняешься, что ли?» «Ну да», — разулыбался Гришковец. «Мы ж все тут свои, Костя. Чего стесняться? Давайте поговорим в вашем кабинете, Михаил Ефимыч». Председатель переглянулся со своим зампредом. «Ты, что ли, Петю стесняешься? Прошу вас, дело у меня личное». «Ну личное так личное». Председатель вздохнул. «Петь, ты иди, я к тебе позже зайду». Гришковец ухмыльнулся. Многозначительно посмотрел на Константина Викторовича своим холодным взглядом, который, впрочем, тут же потеплел. «Да без проблем, Миш. Потом обсудим, что там по будущим соревнованиям. Давай». Гришковец потоптал прочь, одарив Константина Викторовича хитроватым взглядом. Председатель отпер дверь, зашел в кабинет. «Ну че ты, Витя?» – позвал он. «Заходи. Что у тебя за вопрос?» Школьный автобус рокотал на стоянке. Детишки торопливо заскакивали внутрь, беспокоясь, что вот-вот он уедет без них. «Витя, ну ты что, едешь?» – подошел ко мне Глеб. «Не, у меня еще тут дела», – сказал я, сидя на лавке в школьном дворе. «Какой ты стал деловой?» – хохотнул мальчик. «Ну как знаешь, тогда, может, пойдешь вечером на пустырь, мы с пацанами там будем в выбивного гонять». «Не, Глеб, не пойду». «Почему же?» – Глеб удивленно приподнял брови. «Потому что у меня и вечером дела». «Ну, ну ладно, ты в последние несколько месяцев, как взрослый какой-то стал, все дела да дела, ни в мяч тобой не погонять, ни в ножички». Когда я услышал, как затрещал двигатель мотоцикла, то встал с лавки. «Прости, Глеб, мне бежать надо». «Ну, ну, давай, потом увидимся». «Ага». Направившись за автобус, я махнул Глебу рукой. Константин Викторович поставил мотоцикл под большой акацией. Когда я подошел к нему, тренер уже снял свой шлем. «Ну что, как все прошло с председателем?» Тут же спросил я. Константин Викторович поджал губы в нерешительности. Потом сказал. «Плохо, Ваня», — грустно ответил Константин Викторович. «Очень плохо». Глава 25. «Что он сказал?» — спросил я. Константин Викторович вздохнул, повесил шлем на руль своего Юпитера, опустив взгляд к панели приборов, покачал головой. «Он даже слушать меня не стал. Как только я заикнулся, что подозреваю Гришковца в подлоге, сразу сказал, что это глупости, что ему не надо повторения скандала с твоим отцом, да и вообще, пока нет доказательств, он не станет слушать клевету на своего зама. Мы же и хотим представить ему прямые доказательства», — сказал я, — «что он увидел все своими глазами. Так, просто его не убедить, Володя». Константин Викторович грустно вздохнул. «Зараза, а я даже Максиму до сих пор ничего не сказал. Это ж выходит, что он уже договорился с Гришковцом, а мы так и не смогли уболтать председателя. Максиму Валерьевичу теперь нельзя сдавать заднюю, покачал я головой, иначе Гришковец что-то заподозрит. Мда, я даже и не знаю, Володя, что теперь делать. Зря ты втянул нас в весь этот твой шпионский план. Сразу понятно было, что ничего не сработает. Не отчаивайтесь, время еще есть. Мы что-нибудь придумаем, сказал я, глядя в бугристое от осенних облаков небо. Что ты придумаешь, Вова? Вздохнул Константин Викторович. Что тут вообще можно придумать? Если меня председатель наш не послушал, тебя он даже и всерьез не воспримет. А, выходит, Максима мы подставили. Ему теперь не отвертеться. Константин Викторович, успокойтесь, пожалуйста. Давайте подумаем холодным умом. Я залез в люльку мотоцикла, задумчиво тронул лицо. Что нам нужно сделать? По сути, нужно, чтобы председатель просто оказался в нужный момент в кабинете Гришковца. Верно, верно. Но как ты его уговоришь? А не обязательно его уговаривать, я хмыкнул. Нам надо подгадать все так, чтобы и Гришковец, и председатель были в одно и то же время в конторе. Подгадать? Нахмурил брови Константин Викторович. Да, подгадать. А дальше уж мы найдем способ, как их свести. Как? Константин Викторович надел шлем. В 20-х числах председатель уезжает на спортивные сборы. Если б поверил нам, мог бы задержаться на день-другой. А теперь мы его никак не удержим в конторе. Максим Валерьевич еще не уехал в Краснодар? Спросил я. Нет, Вова. Но только завтра собирается. Макс говорил, что к обеду за ним приедет водитель из Краснодара. Я нахмурил брови. Значит, давайте поменяем наши планы. Как поменяем? Удивился Константин Викторович. Который час? Спросил я. Тренер глянул на свой луч. Половина третьего. Рабочий день в конторе до пяти. Так, ну так, с подозрением посмотрел на меня Константин Викторович. Хорошо, и Гришковец с председателем сейчас там? Пока там, подозрительность во взгляде тренера проявилась ярче. Подавшись немного ко мне, он понизил голос. Что ты опять задумал, Вова? Поедемте к Максиму Валерьевичу. Надо устроить все так, чтобы передача денег случилась прямо сегодня. Максим Валерьевич вышел из автобуса, осмотрелся, глянул на часы. Времени было начало четвертого. Мда, выдохнул он недовольно. И куда я ввязался? Когда полтора часа назад к дому его сестры, где сейчас гостил Максим Валерьевич, подкатил мотоцикл Кости, Иващенко уже собирал вещи на завтра. Костя привез к нему домой и Вову Медведя. Почему-то Иващенко сразу понял, что что-то не так. Как только увидел взгляд своего старого друга, чувство тревожности тут же забилось в душе. «Я уже согласился на всю эту затею», — сказал он тогда недовольно. «Обратно пути уже нету. Если отступлю, Гришковец может, от досады и злости обвинить меня в том, что я ему взятку предлагал, а он, видите ли, благородно отказался. Теперь, как хотите, так и уговаривайте Крылова поучаствовать в нашей, елки-палки, тайной операции». То, что мальчик с Костей вывалили на него в тот момент, чуть было не заставило Иващенко выматериться в голос. Он все же сдержался, и более того, не видя иного выхода, согласился. Деньги предстояло передавать сегодня, а это значило, что Иващенко немедленно нужно вернуться в контору машиностроителя и, более того, уговорить Гришковца принять взятку. Конечно, легенду себе он уже придумал, да только не спугнет ли такая торопливость самого продажного судью? Что ж, Иващенко был спортсменом в прошлом. Он прекрасно понимал, что без толики удачи в спорте никуда. Недаром у штангистов так много нехороших примет. Допустим, штангу перепутать нельзя, тогда возьмет и она грохнется тебе на голову. Или, например, нельзя подходить к штанге с тяжелой душой и дурными мыслями. Они обязательно передадутся снаряду, и тогда плакала твоя победа. К сожалению, а может быть и к счастью, в его сегодняшнем деле тоже никак не обойтись без определенной удачливости. Раз вписался во всю эту операцию, надо доводить дело до конца. Обратно уже не сдашь. Выбросив из головы все тяжелые мысли так, будто бы Иващенко собирается подойти к спортивному снаряду, он направился по узенькому тротуару к конторе спортивного общества. «Вон он заходит», — сказал Константин Викторович, указывая на ступеньки конторы. «Ну как ты? Готов, Вова? Готов?» — сказал я, выбираясь из люльки. «Ох», — тренер вздохнул, слезая с мотоцикла. «То, что ты задумал, такой скандал поднимите во всей конторе, что хоть стой, хоть падай. Если б я тебе не доверял, никогда б в жизни не разрешил такое учудить. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, дядь Кость. Угу. Ну ладно, пошли, пока все не разъехались. Мотоцикл мы поставили под широкой ивой, свесивший свои пожелтевшие косы до самой земли. Пропустив газонный желтый пирожок, перешли дорогу. Когда зашли на широкую заасфальтированную стоянку, Константин Викторович глянул на оставленную у стены конторы белобокую «Волгу». «Председатель тут», — заключил он. «Хорошо, а на чем ездит Гришковец, не знаете?» «Неа». «Ну что ж, будем надеяться, что и он еще не уехал». «Будем», — кисловато ответил тренер. «Что?» — удивился Гришковец. «А почему прямо сегодня? Мы же договаривались на конец месяца». «Помню», — кивнул Максим Валерьевич. «Да только кое-что у меня поменялось. Не смогу я приехать. Утром телеграмму с почты забрал. На конец месяца назначили у нас совещание. Вопросы по организации новых спортивных сборов решаться будут. Никак нельзя мне отсутствовать там». «Мда, дела», — протянул Гришковец. Судья задумчиво подался вперед к столу, подпер голову рукой. «А решать вопрос надо, Петр Николаевич. Надо, при любых обстоятельствах. Вот я и приехал к вам, как только телеграмму прочел. Потому как другу я обещал КХМ. Хороший результат на соревнованиях в октябре. Я и не думал, что вы тоже в этом нашем деле работаете», — сказал Гришковец, откинувшись на стуле. «Зарплата у нас, все, небольшая», — пожал плечами Максим Валерьевич. «А у меня зять сейчас под Краснодаром для своей семьи дом строит. Мне им помогать надо. Внуки, как-никак, подрастают. Вот и подхалтуриваю на стороне. Понимаю», — кивнул Гришковец. «Очень понимаю. Да только знаете, после нашего с вами прошлого разговора, думал я, думал, и что надумали?» Нахмурившись, перебил Гришковца Иващенко. «Надумал», — он вздохнул, — «что нельзя мне, скажем так, злоупотреблять. Прошли вот соревнования наши среди юниоров, и появились нехорошие про меня слухи». «Ну и не злоупотребляйте», — пожал плечами Иващенко, чувствуя, что все сворачивает куда-то не в ту степь. «Наше первенство будет только в середине осени, ближе к ноябрю». «И все равно», — вздохнул Гришковец, — «репутация у меня хорошая, не хотел бы я ее себе портить». «Подождите, подождите», — Иващенко притворно нахмурился. «Вы хотите сказать, что отказываетесь?» «Я хочу сказать, Максим Валерьевич», — Гришковец снова подался к Иващенко, — «что я сомневаюсь. Я понимаю ваши опасения», — сказал суховато Максим Валерьевич. «Но и вы меня поймите». Он поднял стоявший на полу портфель, поставил себе на колени, щелкнув застежкой, откинул кожаную крышку, запустил в недра портфеля руку. «Но знаете, что я вам скажу», — продолжил он, — «400 рублей на дороге не валяются». «Ну что, Вова, запомнил, где кабинет Гришковца?» — спросил Константин Викторович, когда мы спускались по лестнице на первый этаж. «Да запомнил, запомнил, не переживайте, Макс уже там должен быть, сейчас дело за нами». Сойдя с лестницы, мы потоптали по коридору первого этажа. Как объяснил мне Константин Викторович, директорский кабинет расположился в самом конце и направо, почти напротив бухгалтерии. Мы торопливо проследовали до конца коридора и почти сразу наткнулись на председателя. «Аллочка, тут все», — вышел невысокий и худощавый мужчина из кабинета напротив. «Председатель Крылов», — шепнул мне дядя Костя. «Да-да». Полноватая женщина под 40 выскочила из бухгалтерии следом за председателем. «Вся отчетность по прошедшим соревнованиям, ну, по расходам, вы, только, не потеряйте, как в прошлый раз, переделать я уже не успею». Женщина щелкнула замочком своей красной кожаной сумочки, достала оттуда зеркальце и, повесив сумочку на локоток, стала смотреться в него. Раскрыв рот и широко подняв темные брови, она старалась достать из глаза ресничку. «Ну, ну хорошо», будто бы растерялся, а потом сразу же посерьезнел председатель Крылов. «Не будет как в прошлый раз». «Ну и хорошо». Достав ресничку, женщина поправила светлые волосы и спрятала зеркальце в сумочку. «Ну я пошла». «Ага, давай, Аллочка. Еще раз с днем рождения». «Спасибо». Женщина сделала мечтательное лицо и подцокала на низеньких каблуках мимо нас. Видя, что председатель собирается уйти в свой кабинет, я крикнул: «Михаил Ефимович». Председатель задержался. Увидев меня и Константина Викторовича, он нахмурился, вздохнул. «Привет, Костя», — сказал он как-то нехотя. «Ты чего опять здесь? Снова какие-то проблемы? А это кто с тобой? Это у вас что?» — спросил я, указав на серую папку в руках председателя. «Отчет», — сказал он. «А что, важный?» «Важный. Ну и хорошо». С этими словами я вырвал документы из рук председателя и бросился бежать. «Че за черт?» — испугался тот. «Костя, что он вытворяет?» «Я, растерялся сначала Константин Викторович, но потом тут же подыграл. «Ловите, ловите его, парень, стой, парень!» Побежал за мной следом председатель. «Ты что, с ума спятил?» Константин Викторович бросился за нами. Промчавшись по коридору, я залетел на лестницу. Побежал вверх через ступеньку. «Вова, верни документы!» По-прежнему подыгрывал мне дядя Костя. «Костя, он что, сумасшедший?» Бежал за мной председатель спортивного общества. «Ловите его, он из ваших бумажек на весь класс понаделает самолетиков». «Чего?» Взрослые притормозили на лестнице, и я остановился в пролете. «Это ваше, да важно же!» — крикнул я, подняв над головой папку. «Отдай!» Председатель глянул на меня дурными глазами. «Ты у нас откуда, у тебя проблемы будут? Я все сделаю, чтоб тебя из пионеров с позором выперли. Сначала поймайте!» — крикнул я и для большей правдоподобности показал председателю язык. Константин Викторович даже скривился, посчитав, видимо, что это уже перебор. Однако язык сработал. Крылов разозлился и, перепрыгивая две ступеньки за раз, побежал наверх. Несся он так быстро, что запыхавшийся дядя Костя даже поотстал. Я со всех ног дал деру по коридору. Какая там была дверь в кабинет Гришковца, думал я, прижимая папку к груди. Третья налево, четвертая, а, черт, забыл. Ладно, была не была. Добравшись до третьей двери, я обернулся. Председатель, красный как рак, был уже близко. Еще шаг, другой, еще метр, и он меня поймает. Крылов уже вытянул руку, норовя схватить меня за плечо. Третья дверь промелькнула сбоку и осталась позади. Вот уже и четвертая. Когда я почувствовал на плече крепкую хватку пальцев председателя, я свернул влево, наугад ворвался в кабинет за четвертой дверью. Председатель ввалился следом. Гришковец и Ващенко аж вздрогнули, когда мы с грохотом и топотом влетели в кабинет. Они застыли за столом. Ващенко обернулся к нам, а Гришковец слюнявил палец, пересчитывая деньги. «А че это тут происходит?» — нарушил тишину изумленный председатель Крылов.